Погреб Ауэрбаха в Лейпциге. Компания веселящихся гуляк. Фрош. Никто не пьет. Притихло пенье. Не слышно смеха. Чур вас, чур. Ребят, просто загляденье. Оскисли хуже мокрых кур. Брандер. Твоя вина. Над чем смеяться? Ты здесь за главного паяца. Фрош, выливая стакан вина ему на голову. Так вот тебе, Брандер, лоботряс. Фрош, ведь сам ты требуешь проказ. Зибель. Без ссор. Зачинщиков долой. Пошире грудь. Шуми и пой. Альтмайер. Заткнуть бы паклей уши, оглушил. Орет горластый, не жалея сил. Зибель. На той басы интервал, чтоб содрогался весь подвал. Фрош. Кому не нравится, тех вон. Тарирара. Альтмайер. Тарирара. Фрош. Рев глоток и стаканов звон. Поет. Всей Римскую империей священной мы долго устоим ли во вселенной? Брандер. Дрянь песня. Политический куплет. Благодарите Бога, бормоты, что до империи вам дела нет, и что другие есть у вас заботы. Я рад, что я не государь и не имперский секретарь, а просто выпивший растяпа. Но так как нужен вам главарь, я предлагаю выбрать папу порядком утвержденным в старь. Фрош поет. Соловей ты мой, звеня, взвейся к небосклону, моей милке от меня отнеси поклоны. Зибель. Никаких вам милок. С милками шабаш. Фрош. Очень ты уж пылок, воевода наш. Поет. Крюк с дверей, кругом низги, крюк с дверей, его шаги, дверь на крюк, скорей беги.